Глава 53. Крайл Фишер никак не мог успокоиться. Напротив, его раздражение постепенно усиливалось. Он отказался сесть. Тесса пожала плечами, устроилась на белой модульной кушетке и неодобрительно посмотрела на стоявшего рядом Крайла. «Что тебя так рассердило?» Крайл крепко сжал дрожащие губы и какое-то время молчал, как бы стараясь этим чисто физическим усилием успокоить себя. Наконец он сказал: «Стоит только раз укомплектовать экипаж корабля без меня, и это будет навсегда. Я уже никогда не попаду на Суперлайт. С самого начала предполагалось, что я буду участвовать во всех полетах корабля до тех пор, пока мы не долетим до ближней звезды и ротора. Я не хочу, чтобы меня оставили за бортом». «Почему ты делаешь такие поспешные выводы? В свое время о тебе вспомнят, а сейчас корабль еще не готов к полету». «Ты говорила, что корабль готов. И что это за нейронные детекторы? Откуда они взялись?» «Я подозреваю, что это устройство специально предназначено лишь для того, чтобы отвлечь и успокоить меня, а потом отправить корабль в космос, прежде чем я успею сообразить, что меня оставили в дураках». «Такой вот у них план. А ты помогаешь этот план осуществить». «Ты с ума сошел!» «Это я предложила установить нейронный детектор и настояла на этом». Тесса, не мигая, смотрела на Крайла, как бы стараясь внушить ему свои мысли. «Ты предложила!» – взорвался он. «Ты...» – движением руки Тесса остановила его. «Нейронный детектор мы разрабатываем параллельно с другими блоками корабля. Это не моя область, но я постоянно торопила нейрофизиков, которые готовили детектор. Не давала им ни дня передышки. Ты спросишь, почему?» «Да только потому, что я хочу, чтобы в полете к ближней звезде на борту корабля был и ты. Понимаешь?» Крайл отрицательно покачал головой. «Постарайся понять. Это очень просто. Ты бы сразу догадался, о чем идет речь, если бы не был вне себя от бессмысленного раздражения. Я говорю о нейронном детекторе, то есть о приборе, обнаруживающем нервную деятельность, точнее активность сложной нервной системы, на расстоянии. Короче говоря, прибор обнаруживает разум, интеллект». Крайл тупо смотрел на Тессу. «Ты хочешь сказать, что это тот прибор, которым врачи пользуются в клиниках?» «Конечно! Это самый обычный прибор, давно применяемый в медицине и физиологии для обнаружения ранних стадий умственных расстройств. Только там он работает на удалении в несколько метров. А мне нужно, чтобы прибор обнаруживал нервную деятельность на астрономических расстояниях. Это нечто совершенно новое, или, если хочешь, старое, но с увеличенным на много порядков диапазоном. Крайл, если Марлена жива, то мы найдем ее на роторе. Вероятно, ротор обосновался на околозвездной орбите. Я уже говорил о тебе, что найти его будет нелегко. Если нам не удастся обнаружить ротор сравнительно быстро, как мы можем быть уверены, что его там вообще нет и что мы попросту не прозевали его, словно островок в океане или астероид в космосе? И как долго мы должны его искать? Месяцы или годы? Чтобы убедиться, что его там действительно нет. А нейронный детектор? А нейронный детектор сделает эту работу за нас. Насколько легко можно будет обнаружить? Сравнительно легко. Вселенная переполнена различными излучениями в самом широком диапазоне. От светового до радиочастотного. И нам нужно будет отличить один источник излучения от тысячи или миллиона других. Такую задачу тоже можно решить, но это непросто и, вероятно, потребует много времени. Напротив, электромагнитное излучение, связанное с деятельностью сложной сети нейронов, по своим характеристикам уникально. Едва ли мы найдем второй источник такого излучения, кроме ротора, разве что другое поселение, построенное ротарианами. Вот так обстоят дела. Я намерена искать твою дочь не менее настойчиво, чем ты сам. Теперь подумай, зачем мне заниматься всем этим, если бы я не хотела, чтобы ты полетел вместе с нами? Ты будешь на корабле. Казалось, Тессе наконец-то удалось убедить Крайла. И ты одна настояла на разработке специального нейронного детектора? Крайл, я наделена достаточно большой властью. Кроме того, есть еще одно обстоятельство, о котором я не могла говорить в ангаре. Об этом пока никто не должен знать. Даже так? И что же это за обстоятельство? Крайл, «Я размышляла над твоей проблемой гораздо больше, чем ты думаешь», – продолжала Тесса уже более спокойно. «Ты не представляешь, насколько я стремлюсь сделать так, чтобы в конце концов тебя не постигло разочарование. Предположим, у ближней звезды мы ничего не найдем. И самое тщательное прочесывание околозвездного пространства покажет, что там нет разумных существ. Что тогда нам делать? Вернуться в Солнечную систему и констатировать, что мы не нашли и следов ротора? Подожди, Крайл, не спеши падать духом. Я не сказала, что отсутствие разумной жизни у Немезиды является доказательством гибели всех ротариан. А что же еще это может доказывать? Не исключено, что ротариане нашли систему ближней звезды настолько неудобной для человека, что решили отправиться дальше. Возможно, они задержались довольно долго у какого-нибудь астероида, чтобы обеспечить себя материалами для строительных работ и привести в порядок термоядерные двигатели, а потом улетели к другой звезде. В таком случае, как мы узнаем, куда они улетели? Они покинули Солнечную систему 14 лет назад. С гиперсодействием они не могут перемещаться быстрее света. Значит, если они обосновались возле другой звезды, то это может быть только одна из звезд в радиусе 14 световых лет от нас. А таких звезд совсем немного. На нашем суперлайсе мы без труда сможем облететь все эти звезды, а с помощью нейронного детектора мы быстро обнаружим ротор, у какой бы звезды он ни оказался. А если как раз в это время они будут блуждать где-то в межзвездном пространстве, как тогда мы найдем их? Конечно, в межзвездном пространстве найти ротор невозможно. Но все же наши шансы будут немного большими, если в течение 6 месяцев мы исследуем нашим нейронным детектором десяток звезд, вместо того, чтобы напрасно потратить все это время на бесплодные поиски в окрестностях одной звезды. Если все же мы не найдем ротор, а мы должны считаться и с такой возможностью, то в самом худшем случае мы вернемся с интереснейшими результатами излучения десятка разных звезд. Белого карлика, бело-голубой горячей звезды, звезды, похожей на Солнце, тесной бинарной системы и так далее. Маловероятно, чтобы в нашей жизни нам удалось совершить еще одно такое путешествие. Так пусть уж это будет таким, которое навсегда войдет в историю человечества. Согласен, Крайл? «Думаю, ты права», – задумчиво произнес тот. «Конечно, прочесать десяток звезд и не найти ничего – это плохо. Но еще хуже, бесполезно рыскать в окрестностях одной звезды и вернуться на Землю с мыслью о том, что, возможно, ротор был где-то рядом, и у нас просто не хватило времени, чтобы найти его». «Вот именно!» «Я постараюсь запомнить это», – серьезно сказал Крайл. «И еще», – продолжала Тесса. «Нейронный детектор может реагировать и на разумную жизнь неземного происхождения. Возможности обнаружить такую жизнь тоже нельзя упускать». «Но ведь это весьма маловероятно, не так ли?» – с удивлением спросил Крайл. «Практически невероятно. Но если все же нам встретится иная форма жизни, тем более мы не должны упускать возможности изучить ее. Особенно если эта жизнь существует всего лишь в радиусе 14 световых лет от Земли. Не может быть ничего интереснее или опаснее, чем иная форма разумной жизни во Вселенной. Нам очень хотелось бы хоть что-то знать об этом. Но какова вероятность, что нейронный детектор обнаружит жизнь неземного происхождения?» – поинтересовался Крайл. «Ведь нейронные детекторы настроены только на интеллект человека. Мне кажется, если мы встретимся с совершенно незнакомой формой жизни, мы даже не догадаемся, что имеем дело с живыми существами, не говоря уж о разумной жизни». «Возможно, мы не распознаем сразу новую для нас форму жизни, но, скорее всего, не сможем и не узнать разумную жизнь. Я придерживаюсь той точки зрения, что мы должны искать не столько жизнь, сколько разум. А разум, каким бы странным, каким бы неузнаваемым он ни был, в основе своей должен иметь очень сложную структуру. Во всяком случае, не проще структуры сети нейронов человеческого мозга. Более того, разум должен быть связан с электромагнитными воздействиями, потому что силы гравитации слишком слабы, а сильные и слабые внутриядерные взаимодействия проявляются только на очень коротких расстояниях. Что же касается нашего гиперполя, которое поможет нам преодолеть барьер скорости света, то, насколько нам известно, оно не существует в природе, Его может создать только разум. Нейронный детектор, продолжала Тесса, способен обнаружить электромагнитные поля чрезвычайно сложной конфигурации. Они должны быть связаны с разумом, независимо от формы, в которую этот разум облечен, или от химических процессов, которые лежат в его основе. И мы должны быть готовы учиться у обнаруженного нами интеллекта или бежать от него. Что же до жизни, лишенной разума? Для нашей технологически развитой цивилизации она, скорее всего, будет не опасна. Хотя любая новая форма жизни, даже на уровне вирусов, чрезвычайно интересна. А что же во всем этом секретного? Видишь ли, я подозреваю, точнее, я знаю, что Всемирный конгресс будет настаивать на нашем скорейшем возвращении. Конгрессмены хотят скорее убедиться в успехе проекта и, с учетом нашего опыта, приступить к созданию более совершенных сверхсветовых кораблей. Я же, если все будет в порядке, хотела бы прежде всего посмотреть Вселенную, а конгрессмены могут и подождать. Я не говорю, что обязательно выполню свой план, но все же я предпочла бы иметь такую возможность. Я думаю, если бы конгрессмены знали о моем плане, или хотя бы догадывались о нем, они постарались бы укомплектовать экипаж корабля теми, кто им покажется более послушным. Крайл неуверенно улыбнулся. «В чем дело?» – не поняла Тесса. «Пусть мы не найдем ротора или ротариан. Что же, ты так и вернешься на Землю недовольным? Только протяни руку, и вся Вселенная твоя. Что тебе не нравится?» «Дело не в этом. Просто я подумал, сколько времени потребуется на установку детекторов и всяких других штук, которые тебе вздумается взять с собой. Еще 2 года с небольшим, и мне будет 50. В таком возрасте агенты бюро обычно прекращают активную работу. Им дают какую-нибудь канцелярскую должность на Земле и не допускают к космическим полетам. Ну и что? Через 2 года с небольшим меня не допустят даже к предполетному экзамену. Мне скажут, что я слишком стар. Тогда, как бы я ни старался, мне не дотянуться до Вселенной. Чепуха! Мне же разрешили лететь, а мне уже далеко за 50. Ты – это особый случай. Суперлайт – твой корабль. Ты тоже особый случай, потому что я буду настаивать на твоем участии в полете. Кроме того, не так-то просто найти достаточно квалифицированных добровольцев. Мы можем только попытаться убедить того или иного специалиста стать членом экипажа. Кому-то из них придется согласиться. Не набирать же нам неопытных и дрожащих от страха новичков. А почему специалисты могут не согласиться? Потому что они, дорогой мой Крайл, земляне. А почти для всех землян космос – это нечто ужасное. Гиперпространство вызывает у них еще больший ужас. В результате никто из землян не выразит большого желания лететь на суперлайте. В экипаже будем мы с тобой. Но нам понадобится еще и 3 добровольца. Должна тебе сказать, найти их будет совсем непросто. Я проверила многих, и пока более или менее меня устраивают только 2. Чао Ли Ву и Генри Джарлоу. На 3-е место у меня пока нет подходящего кандидата. И даже если вопреки всем ожиданиям вдруг наберется 10 добровольцев, к твоему участию в полете это не будет иметь никакого отношения, потому что я буду настаивать на своем. Рядом со мной на корабле должен быть посланник Земли, способный вести переговоры с ротарианами, если, конечно, возникнет такая необходимость. Может быть, тебе и этого мало? Тогда я твердо обещаю, что корабль отправится в полет намного раньше, чем тебе исполнится 50. Только теперь Крайл с облегчением улыбнулся и сказал: «Тесса, я люблю тебя. Ты знаешь, я действительно люблю тебя». «Нет», — сказала Тесса, — «этого я не знаю. Особенно, когда ты говоришь таким тоном, как будто сам удивляешься. Крайл, ты не находишь странным, что ты ни разу не признавался мне в любви? А ведь мы живем вместе и любим друг друга уже почти 8 лет. Действительно ни разу? Поверь мне, уж я бы запомнила. И еще одна странность. Я тоже никогда не говорила тебе, что люблю тебя. И все же я очень люблю тебя. Начиналось у нас все совсем по-другому. Как ты думаешь, что случилось? Может быть, наша любовь росла и зрела так медленно, что мы сами этого не заметили. Как ты думаешь, так бывает? Они нерешительно улыбнулись друг другу, как бы размышляя, что же теперь им делать.